Так вот, здесь наоборот. Входя в эту захламленную, не повернуться, сараюшку, я раздуваю ноздри, чтобы поглубже вдохнуть запах счастья. Запах горячей смазки, электронагревателя, пайки, клея, табака и еще многого всякого. Обалденно! Я давно решил, что когда-нибудь выделю этот запах в чистом виде, создам духи и назову их «закуток», чтобы нюхать, когда становится тошно от этой жизни. Когда я первый раз остался на второй год, мой дед Леон, узнав об этом, посадил меня на колени и рассказал сказку про зайца и черепаху. Я очень хорошо помню, как сидел, прижавшись к нему, и какой ласковый у него был голос. «Вот видишь, малыш, никто и гроша ломаного не поставил бы на эту несчастную черепаху. Уж больно медленно она ползла. И все-таки она пришла первой. А знаешь почему? Потому что черепашка была молодец, упорна и трудолюбивая. Ты ведь тоже такой, Грегор. Я-то знаю. Я видел тебя за работой. Видел, как ты часами сидишь, не шелохнешься, когда шлифуешь деревяшку или макеты свои раскрашиваешь. Ты такой же молодец, как эта черепаха. Но в школе нам не задают ничего шлифовать!» Прорыдал я в ответ. «Нам задают только такие штуки, которые у меня не получаются!» Когда дед узнал про шестой класс, это был совсем другой разговор. Я пришел к ним, как обычно, а он почему-то не ответил на мое «здравствуй». Поели мы молча. После кофе он как будто и не собирался никуда выходить. «Дед!» «Что? Пойдем за куток?» «Нет». «Почему?» «Потому что я узнал от твоей мамы скверную новость». «Я тебя не понимаю. Ты ненавидишь школу и делаешь все, чтобы задержаться в ней как можно дольше». Я молчал. «Ведь не такой же ты все-таки тупой, каким тебя считают. Или такой?» Голос у него был сердитый. «Да». «Ох, терпеть этого не могу. Конечно, легко тебе сказать, что ты ни на что не годен, чтобы ничего не делать. Еще бы! Таким уж я уродился. Куда как просто. А дальше что? Какие твои планы? Останешься на второй год в 7, 8, 9, и если повезет, то аттестат получишь к 30 годам. Я теребил уголок диванной подушки, не решаясь поднять глаз. «Нет, правда, не понимаю я тебя. В общем, так, на деда Леона можешь больше не рассчитывать. Я люблю самостоятельных людей, которые умеют добиваться своих целей, понятно? Терпеть не могу лодырей, которые только и знают, что жаловаться, и вдобавок вылетают из школы за плохое поведение. С ума сойти! Лоботряс и второгодник! Отличная картина, поздравляю! Подумать только! А я-то всегда тебя защищал, всегда! Родителям твоим говорил, что в тебя верю, оправдывал тебя, да еще и потакал. Вот что я тебе скажу, дружок. Несчастным быть куда легче, чем быть счастливым. А я не люблю, слышишь, не люблю людей, которые ищут легких путей. Не выношу нытиков. Будешь счастливым, черт побери. Делай что-нибудь, чтобы быть счастливым. Он так кричал, что закашлялся. Прибежала бабушка, а я тихонько выскользнул в сад. Пошел я, конечно, в закуток. Мне было очень холодно. Я сел на ржавую канистру и стал думать, как же мне хоть чего-то в жизни добиться. Я бы все сделал, да только как строить, если нет ни чертежей, ни материалов, ни инструментов, ничего, только тяжесть на сердце, от которой даже заплакать не получается. Своим перочинным ножом я нацарапал несколько слов на дедовом верстаке и ушел в дом, не попрощавшись. Дома был скандал дольше, громче и тошнее обычного. Кончался июнь, и ни в один колледж сентября меня принимать не хотели. Родители рвали волосы на себе и друг на друге.